Я не могла до конца осмыслить то, что он пришел сюда и сидит со мной на скамейке. Мне мерещилось, что это Максим умолил его приехать. Чуть ли не в ногах валялся. Хотя я прекрасно понимала, что никогда в жизни ничего подобного Максим не сделает. Или, может быть, он так подумал: бедная, смертельно больная девочка, подъеду, подарю 30 минут счастья. Нет, это тоже исключено. Ведь он не знает, что я влюблена в него в усмерть. Так вы влюблены, мадемуазель? Похоже, что я, наконец, призналась себе в этом. Да не все ли равно? Жить, может быть, осталось шиш на постном масле. Хоть перед собой не юродствуй. Я понимаю, что ты в затруднительном положении. С одной стороны, неловко напоминать человеку о его болезни. И вообще, это ужасная штука — посещение тяжелобольных. Ты его жалеешь и делаешь участливое лицо, а сам думаешь о том, как бы не проспать завтра на рыбалку. А больной не делает никакого лица. На нем вообще нет лица. Он ненавидит тебя. И думает: ну давай, спрашивай меня о здоровье, бодрячок, скотина. А иногда ненависть переносится на совершенно неожиданные предметы. Видишь, вон витрину того фотоателье за оградой. Я ее ненавижу. Там поголовно сняты все идиоты. Потому что не может умный человек послушно принимать позы, придуманные бездарным фотографом. Это нехороший юмор, сказал он, серьезно смотря на меня. Тяжелый. Это вообще не юмор, возразила я. Чувство юмора за последнее время у меня полностью атрофировалось. Отбито, как печенка в ужасной пьяной драке. А то, о чем я говорила, это правда жизни. Точно так же об этом написал Чехов. Ты любишь Чехова? Очень, веско сказал он. Слава богу. Я презираю тех, кто к нему равнодушен. Просто за людей их не считаю. Каких бы успехов в личной и общественной жизни они не достигли. Я всю жизнь читаю письма Чехова. У нас дома есть его собрание сочинений в 12 томах. Многие его письма знаю наизусть. Особенно к Лике Мизиновой. Он ей пишет: «Хамски почтительно целую вашу коробочку с пудрой и завидую вашим старым сапогам, которые каждый день видят вас». И еще так: «Кукуруза души моей». Обязательно нужно читать примечание к его письмам. Там объясняется, кто такие были Лентваревы, кто такая астрономка. Только никогда я не заглядываю в примечание к письму 818-му. Там всего одна сноска. Знаешь, какая? Какая? Всего одна. Последнее письмо Чехова. Мы помолчали. Я сегодня ужасно много болтаю, как в прошлый раз, а ты очень молчалив, потому что не знаешь, о чем можно со мной говорить, а о чем нельзя. Я это вижу и выручаю тебя. Говорю, говорю, но сейчас я замолчу, и тебе станет страшно, и придется что-то сказать. Поэтому я предупреждаю. Можно говорить обо всем. И хоть я панически боюсь смерти, даже о смерти. И тут он не выдержал. «Почему?» — закричал он. «Ну почему я должен говорить о смерти? И вообще, что это за безобразие? Я еду на свидание к юной девушке. Перед этим готовлюсь, наглаживаюсь, бреюсь, черт возьми, так что в меня глядеться можно. Стою час в очереди за апельсинами. И вот вместо девочки меня встречает нудная старая баба и уже полчаса ведет заупокойные беседы. В боку у нее заколола. Подумаешь, вот у меня уже третью неделю насморк не проходит». Он выхватил из кармана наглаженный платок и стал отчаянно громко в него сморкаться. Но у него ничего не получалось, потому что он был абсолютно, восхитительно здоров. «А ведь на носу зима, — сказала я, — сезон носовых платков. Что ты будешь делать зимой со своим насморком? А вот что, мы кошмарно напьемся, третьим возьмем твоего ненормального братца, будем шататься в обнимку по улицам и орать песни страшными голосами. И пусть идет снег, пусть, — согласился он, — и изо рта у нас будет валить пар, и все вместе мы будем похожи на огнедышащего дракона о трех головах». «Воображение — класс, — сказал он, —